вдруг его звали Фома. Он забыл все слова, кроме слова чума. С утра было лето, а теперь зима. Наверное, мой ревер сошел с ума. Я устал пить чай, устал пить вино. Зажег весь свет, но стало темно. 10 лет я озвучивал фильм, но это было не мое кино. Я устал пить чай, устал пить вино. Зажег весь свет, но стало темно. 10 лет я озвучивал фильм, но это было не мое кино. Я видел чудеса обеих столиц, святых без рук и женщин без лиц. Все ангелы в запое, я не помню кто где. Рак мозга, а джазмены в пизде. Я устал пить чай, устал пить вино. Зажег весь свет, но стало темно. 10 лет я озвучивал фильм, но это было не мое кино. Я устал пить чай, устал пить вино. Забыл все слова, кроме слова говно. 10 лет я озвучивал фильм, но это было не мое кино.